Глава 10. Крейн взобрался на последний пролет золотисто-зеленых мраморных ступеней и остановился, глядя вверх, опершись рукой об алебастровый вазон с алыми маками, которые тянулись вдоль перил. За его спиной сотни ярдов широкой лестницы спускались к тому месту, где кончалась дорога. Когда он только что сошел с дороги и сделал первый шаг по мраморным ступеням, ему пришла в голову важность дороги в схеме вещей. Она была как первая скрипка. Он прищурился, защищая глаза от блеска освещенной солнцем башни перед ним. Башня была ослепительно белая, высокая, широкая и круглая, как барабан, с амбразурами, бойницами. От нее отходили стены, почти такие же высокие, как она сама. В центре башни, прямо лицом к нему, была дверь странной формы, маленькая, черная и запертая. Крейн глядел на стену, башню и дверь. Густой и тяжелый запах дымящихся труб бил в ноздри, как предупреждение. Тяжесть винтовки в руке давала лишь мимолетное, иллюзорное спокойствие. Он представил себе битву с существами, подобных которым не было на земле. «Ладно», — подумал он больше для самоуспокоения, — «лучше продолжим». Он поднял винтовку. Из сказанного Маккардлом было ясно, что проблема боеприпасов не встанет. Оружие было заряжено, и его хватит на 5000 выстрелов. Он прицелился и нажал на спусковой крючок. Три ясно различимых крупицы света пронеслись к двери и превратили ее в обломки, повисшие на искореженных петлях. Крейн улыбнулся. «Вот это настоящая ручная артиллерия!» — восхищенно сказал он и стал подкрадываться к башне и разбитой двери. В дверном проеме он остановился. Смертоносные дыры бойниц уставились на него, но из них ничего не вылетало. Крейн долго стоял, пока не убедился, что нет ничего живого в этих оплотах, опоясывающих город. Его цель лежала дальше, в собственном городе, если это был город. Сверкающий огнями, как новогодняя елка, поднимался вверх портал. Высокий, выше, чем он видел даже в кино. Но он был настоящим. Он вздымался ввысь. Это дерево он и видел в детстве. Многочисленные решетчатые клети и лифты, движущиеся линии и конвейеры, служащие для погрузки корабля. Да, корабля, Крейн понял это довольно быстро. Но ракета таких размеров могла смести пол Европы. Возле портала, внизу, сгрудились мастерские ангары. Все в огне и грохоте. Обширные области кровли прикрывали протянувшуюся на много акров индустрию. Улицы были разделены на сектора по изящным образцам. То, что в детстве показалось ему орудийными башнями, превратилось теперь в комплекс инженерных цехов и рафинировочных заводов, исходящие из которых разноцветное зарево освещало все вокруг. Под пару с корабельным порталом поднималась чаша, горящая чаша, как олимпийский огонь, в десяток раз превосходящая по размерам собор святого Павла. Ее назначение Крейн не сумел определить. Он начал спускаться по металлической дорожке в город. Потом он попал на эскалатор, ступени которого давно перестали двигаться, и из набившейся между ними земли росли сорняки и маргаритки. Первый скутлер выдвинул глаз на стебельке из руин, окаймляющих сломанный эскалатор. За ним последовало тело размером с баскетбольный мяч на 6 металлических ножках с угрожающе поднятыми мандибулами. Оно карабкалось через развалины с явно враждебными намерениями. На этот раз Крейн нажал спусковой крючок более осторожно, произведя лишь один выстрел. Скутлер исчез во взрыве, эхом прокатившимся по развалинам. Крейн усмехнулся. «Значит, вардены имеют младших братишек», — подумал он. Первый признак осязаемого сопротивления воодушевил его. Он перестал быть одиноким. Он уничтожил еще 3-4 скутлеров, пока пробирался к зданию с желтыми стенами и голубыми квадратными колоннами, служащему опорой громадной чаши. Скутлеры кидались на него сначала из развалин, затем, когда Крейн миновал их, из проходов между рядами заводских цехов, в которых грохотали что-то производящие машины. Он вспомнил, что все то время, пока он был с Маккардлом, их не атаковал ни один варден. Странно. Лоти представляли другую проблему. Крейн остановился, поднял винтовку на углу здания энергоблока, из крыши которого поднимались массивные антенны, ясно указывая, что радиопередачи идут действительно отсюда. Лоти висел на высоте 20 футов, сверкающий, вибрирующий, светящийся овал, в котором проявлялся и исчезал огромный печальный глаз. Крейн начал негодовать на этот светящийся печальный глаз. Эта штука смотрела на него так укоризненно. Но Крейн немного успокоился. Слова Маккардла и тут оказались верны. Лоти не трогал его, потому что у него был амулет. Правда, сейчас у него были лишь несколько оторванных звеньев, но они-то не знали этого. Крейн зашагал к зданию чаши, краешком глаза поглядывая на Лоти. К первому присоединилось еще 2-3, а между ними затесалась парочка скутлеров, и все они потянулись за Крейном торжественной процессией. Они тянулись за ним, как хвост за кометой. Они явно не хотели, чтобы он пошел в это здание, перед дверями которого была растянута проволочная сеть. Топот ножек скутлеров по проволочной сети, казалось, донесся со всех сторон. Скутлеры ринулись толпой на него. Крейн прижался спиной к каменной башне, которая на первый взгляд показалась статуей кресла на колесиках, и начал палить вокруг. Разбитые скутлеры были раскиданы по земле. На лице Крейна появилась отвратительная усмешка. Он стрелял по скутлерам, как по мишеням в тире, и наслаждался стрельбой. На секунду он впервые ясно увидел гигантскую огненную чашу, посаженную на верхушку желто-голубого здания, и ясно понял, что это за место. Точка фокуса города, даже более доминирующая, чем гигантский ракетный портал, она сразу привлекла его внимание. И теперь он был здесь. Винтовка выстрелила 6 раз подряд. Пригнувшись, как под обстрелом, Крейн двинулся к основанию здания. Его шаги зазвенели по проволочной сети. Дорожка вела его близко от Лоти, и Крейн увидел, как световой ромб метнулся в сторону, когда он проходил мимо. Затем пол внезапно провалился в зловеще выглядевшую дыру, и только движение позади помешало ему шагнуть в нее. Крейн обернулся, расстрелял еще 2 скутлеров и, обогнув дыру, пошел дальше к зданию. Дверь была открыта, и это казалось неправильным. Лоти пытались помешать ему войти в здание, не так ли? Почему они тогда оставили открытой переднюю дверь? Ответ один — ловушка. Он поискал другой вход. Между голубыми колоннами в желтых стенах были узкие окна, расположенные слишком высоко, чтобы можно было допрыгнуть. Крейн сделал попытку вернуться к проволочной сетке, когда к нему хлынула новая волна скутлеров. На этот раз они были совершенно различными. Один с метлой, другой с лопатой, парочка с дрелями. Крейн снова усмехнулся, полностью уничтожив их. Значит, Лоти вызвали бригады рабочих, чтобы расправиться с ним. Это означало только одно — для них он был паразитом. Если он собирается идти в здание Заполли, то должен войти в эту дверь. Другого пути он не видел. Осторожно проверяя при каждом шаге пол ногой, подняв винтовку, готовый уничтожить все машины, какие только покажутся, Крейн вошел в двери. Он почувствовал прохладную голубую тень, упавшую ему на плечи, когда каменные стены отрезали солнце. За дверью был гладкий каменный пол и разноцветные стены. Крейн не чуял никакой ловушки. Очевидно, она не удалась на этот раз. Вся последовательность событий с тех пор, как он вошел в город, сбивала Крейна с толку. Если Лоти действительно хотели остановить его, тогда с их супернаукой для них это не могло составлять проблему. Крейн пошел вперед, недоумевая и удивляясь. Дверь позади него с лязгом захлопнулась. Он обернулся, подняв винтовку, прежде чем понял, что это неважно. Он не уйдет отсюда без Полли, а когда вернется, то разнесет ее, как разнес дверь в башне, если вернется. Идя по коридору, Крейн заметил, что свет постепенно, медленно меняет спектр, так что он успевает привыкнуть к нему, готовый встретить все, что может выпрыгнуть на него. Когда он достиг огромной и впечатляющей передней ада, то шагнул внутрь, напоминая собой муравья в соборе. С высокого потолка свисали кронштейны, вдалеке виднелись колонны. Его башмаки стучали по мрамору, а перед ним, собравшись плотной группой, висели лоти, ромбы живого света. Крейн огляделся в легком замешательстве, не ожидая этого, готовый пройти сквозь этот сверкающий барьер. Возникший из скрытых источников яркий свет ударил ему в глаза. Глаза заслезились, он поднял к ним руку, стараясь защититься, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в многоцветном хороводе красок и теней. Внезапно по всему огромному помещению прокатился женский голос. Голос Полли. «Это Ролл! Это Крейн! Все в порядке!» Свет погас. Когда Крейну вернулось зрение, он увидел идущую к нему по мраморному полу Полли. Они поспешили друг к другу, и Полли бросилась к нему в объятия, сжимая его, похлапывая по спине, смеясь и плача. «Успокойтесь, Полли!» — сказал Крейн. — Что все это значит? — О, Ролл, я уж не чаяла увидеть вас живым. Мы все думали, что это Трангор. — Трангор? Вы имеете в виду Маккардла? — Конечно. Лоти сообщили, что он в стране карты. И мы все ждали. Это было неприятно, Ролл. — Мы ждали, Полли? Кто это мы? — Ну а ты как думаешь, кто? Аллан и Шарон, Колла, бедный Барни и все остальные, кто ждет здесь. Вы нашли Аллана? Конечно. Поймите, Ролл, Лоти были очень вежливы с нами. Они такие милые. Но я не хотела бы пройти через все это снова. Лоти милые? Полли отстранилась от него и пригладила волосы. Она по-прежнему носила кожаную куртку, но под ней было белое облегающее платье, доходящее до колен, так что она походила на нимфу из греческих мифов. Это было ей очень к лицу. Крейн поднял голову, увидел подходящих людей, среди которых узнал Аллана Гулде. Девушка в таком же, как у Полли, платье со спокойным, безмятежным лицом, должно быть, была Шарон. Крейн также узнал Барни, как и Коллу, грубого, жилистого, темнолицего ирландца. Как и Аллан Гулд, они были одеты в короткие белые туники и сандалии. Крейн поставил приклад винтовки на пол и оперся на нее. Он открыл рот, закрыл, снова открыл и сказал: «Расскажите мне, Полли, расскажите, что все это значит». К ним подплыла, мигая, группа Лоти, и Крейна внезапно поразило странное ощущение, что они похожи на группу стариков, бородатых и очень старых, кивающих с молчаливым одобрением. Алан Гулд подошел к Крейну, улыбнулся и протянул руку. «Полли сказала, что вы были с ней, шкипер, но мы не ожидали увидеть вас здесь. Вы выглядите... прошло столько времени. Спокойней, Алан. Давайте отложим вежливые формальности на потом. Я хочу знать». «Наша первая ошибка заключалась в том, — сказала Полли, все еще обнимая Крейна, — что мы посчитали Лоти злом. Но это не так. Маккардл был и остается таким. Но он ренегат Лоти. Другие объявили его вне закона и очень извиняются за него. Но они вряд ли убьют его». «Значит, вот почему он хотел пройти в страну карты, чтобы вернуться к своему народу?» «И да, и нет. История такова. Мы узнали, что есть другие миры, параллельные Земле, другие измерения. Это доказывает переход в страну карты. Первоначальная идея была связать измерения с книгой, где каждая страница представляла бы свой мир. Но фактически много миров проникают друг в друга, так что последние и средние страницы в этой книге должны бы содержаться одна в другой. Это происходит по законам математики, о которой я ничего не знаю. Но существует формула, объясняющая это. А также можно создать проходы через измерения, как, например, карта, которую создал Маккардл, была диаграммой такого прохода». «Диаграмма?» «В карте нет никакой магии, Ролл. Когда Маккардл уходил, он, естественно, хотел вернуться, так что он взял с собой ключ». «Ключ? Конечно, но он потерял его». «Верно. Он, собственно, удвоил его, но потерял обе половины карты. Лоти не знают, как это произошло, а я только повторяю то, что они рассказали мне». К ним подошел Колла, и все медленно пошли через большой зал, жадно разговаривая, пока не подошли к стене и маленькой двери, ведущей в комфортабельную гостиную, обставленную по земным вкусам. Когда они сели, Полли продолжила: «Другие измерения являются такими же вселенными, как наши, это легко понять. Но я уловила, что в других измерениях также существуют космические путешествия. Лоти — не уроженцы Земли, другой Земли. Они прилетели со своей планеты в звездной системе, расположенной за много световых лет отсюда, в поисках новых миров для колонизации. О, Ролл, они хороший народ, добрый и внимательный. Когда они высадились на Земле, то нашли на ней ужасные условия первобытного хаоса. Страна карты? Они значительно приручили ее. То, что видели мы, лишь малая доля того, с чем столкнулись они. Они построили этот громадный город и эти машины, чтобы подавлять конвульсии планеты. Это была трудная работа, но они побеждали, создавая новый мир для своих детей. Детей? Крейн уставился на группу Лоти, парящую и мерцающую у двери, на их огромные печальные, немигающие глаза. Ромбы света? О, Ролл, я думала, ты общался с ними, я же говорила, Лоти, народ, не похожий на нас. Но они остаются далеко внизу, в своих подвалах. Живой свет — только их внешнее выражение и способ путешествия во внешний мир. Они истощились физически, пытаясь справиться с дикостью этого мира, и терпят неудачу. Корабль готов забрать их и унести через пустоту между звездами в их родной мир. Значит, Лоти из какой-то точки пространства в их собственной вселенной прилетели на Землю и обнаружили, что она прекрасно подходит для колонизации? Крейн достаточно хорошо понял это и сочувствовал Лоти, перенесшим такие трудности, их печали и депрессии. Тоже читалось и в их печальных глазах. Но как насчет Маккардла или Трангора? «Он ненавидел работать, шкипер», — сказал Алан Гулд. «Очевидно, Лоти случайно наткнулись на метод пересечения измерений. Природа хаоса в этом месте что-то сотворила с тканью Вселенной, и получилось то, что Полли называет страной карты. Лоти предпочитают называть это страной, которой нет на карте». «Понятно. И что дальше?» «Маккардл был их главным манипулятором. Это означает, что он был кем-то вроде инженера по механике и электричеству, отвечающего за то, чтобы вардены и другие механизмы отпугивали всех от дороги. Дорога была первым, что построили Лоти. С нее они приручали остальную страну. Ну, а Маккардл ушел на нашу землю. И там что-то случилось с ним. И он перепрыгнул к логическому заключению». Крейн беспокойно поерзал на месте. «Но если Лоти загрузили корабль и позволили всему прийти в упадок, то почему они не улетели домой? Зачем они остались?» «Это доказывает, что вы не знаете Лоти», — с нажимом сказала Шарон. «Они удивительны. Пока Маккардл остается на нашей земле, и карта болтается где-то там, Лоти отказались отрезать его и вернуться домой. Они знают, какой ущерб может причинить Маккардл, и остались, пытаясь сами завладеть картой. Если Маккардл доберется до карты, он приведет свои планы в действие». «Да», — сказал Крейн, вставая, — «я все понял. Вы имеете в виду вторжение. Он намеревается взять верх над всем. И Лоти не могут позволить это. Они колонизируют только те миры, где разум их обитателей не поднялся с низшей ступени. Войны и вторжения для них под запретом». Крейн стал расхаживать взад-вперед, размышляя. «Почему же Лоти не могут разойтись по мирам других измерений?» «Хороший вопрос», — сказала Полли. «Но, кажется, Земля лежит на пересечении высокоразвитых измерений. Лоти открыли много миров, но все уже заняты. Они также встречались с некоторыми странными условиями, расы, где людей используют как компьютеры, миры, где люди борются, чтобы потерять хоть немного богатства, с которым они рождаются. Там есть особенно отвратительная партия, называемая парвонами. Они носят золотые шапки, сидят на головах людей и управляют ими. Лоти много спорили, стоит или нет проникать туда, но у них строгие законы. Только потому, что их разумное общество является злом в их глазах, оно не перестает быть разумным обществом, и запрет сохраняется». Крейн начал тепло относиться к Лоти, и он подумал о том, что Маккардл где-то бродит в стране, которой нет на карте. Неудивительно, что танки не атаковали. Все очень просто. Сам Маккардл приказал им не нападать на человека, который их создал.